Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символы веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на действие Духа Святого в возрождении, оживотворении, просвещении, обличении во грехе и утешении. Сегодня обратим наше внимание на животворительное действие Духа Святого в привлечении. В наше время ощущается великая нужда в ясном и подробном объяснении о действии благодати Духа Святого в душах наших народа Божия. Этот предмет занимает особое место в Писании, но, к сожалению, сильно пренебрежен многими проповедниками и поэтому мало известен многими верующими. Сверхъестественный и свободный труд Духа Святого в душе есть труд, который отличает возрожденного от невозрожденного. Религия великого большинства людей сегодня более внешнее проявление, имеет имя живое среди людей, но в действительности духовно мертвое в отношении Бога. Их религия состоит в поверхностном познании, более знании Слова Божия по букве, в горящем стремлении не познанию. Страха Господня нет в них, и любовь Божия не наполняет и не руководит их сердца. Сила Божия не действует в их душах, они для нее чужды. Они никогда не были благосклонными предметами оживительного действия Духа Святого. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Иоанна 6:64. Этот выразительный и человека унижающий факт почти всеобще игнорируется в христианстве сегодня. Многие утверждают, что если никто не может прийти ко Христу, если его не привлечет Дух Святой, и если это истина, то тогда человек – ничто иное, как машина, и проповедь напрасна. Если люди не могут прийти ко Христу по действию их собственной воли, тогда все евангелизационное старание напрасно и бесполезно. К сожалению, не прилагается старание, чтобы понять слова нашего Господа, и неудивительно, что его спасительная сила так мало видна. Многие опровергают сверхъестественное служение Духа Святого, веруя, что истина восторжествует. Они думают, что если Слово Божие будет верно проповедоваться, души будут воистину спасены. Мы не имеем намерения пролить какое-нибудь сомнение на Слово Божие или не оценить истины. Но современные обстоятельства и понятия требуют, чтобы мы ясно и просто сказали, что на самом деле не Писание, не благая весть обновляет душу, но наоборот, сила и действие Духа Святого. Священное Писание, дающее нам возможность считать, что истина является инструментом обращения грешника и освящением верующего, совершенно не провозглашает свою силу над человеческой природой, только потому, что она является истиной. Наоборот, Писание показывает нам, что истина возбуждает часто противление человечества и производит вражду вместо ободрения. Мы же желаем указать дальше истины, на того, кто есть источником и даятелем истины. Несмотря на то, что апостолы проповедовали благую весть, они сами свидетельствуют, что их служение было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 5 стих. Иоанн Креститель явился в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Марка, 1 глава, 4 стих. Но чем, или вернее, чею силою производилось покаяние в сердцах слушателей? Оно производило силу Духа Святого. Ибо в древности было предсказано, и предидет пред ним в духе и силе Ильи. Луки 1 глава 17 стих. Конечно, духом и силою Ильи является Дух Святой. Как это ясно видно из Евангелия от Луки 1 главы 15 стиха. Ибо он, Иоанн, будет велик пред Господом, не будет пить вина и секиры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Подобно этому нужно заметить, что когда Христос повелел своим ученикам идти проповедовать во имя Его всем народам, Он добавил: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Луки 24 глава 49 стих. Это наставляет нас, что не может быть спасительного покаяния, произведенного проповедью, без могущественного действия третьей личности Божества. Никто никогда не привлечется ко Христу спасительно, только проповедью, даже совершенно верной библейской проповедью. Потому что, во-первых, должно быть сверхъестественное действие Святого Духа для открытия сердца грешника и принятия благой вести. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец» Иоанна 6:44. «Никакой грешник не стучал» Матфея 7:7 «в двери, прося милости посредством истинной и настойчивой молитвы, прежде чем Христос сначала не постучал в его двери через действие Духа Святого» Откровение 3:20. Подобно тому, как верующий теперь любит Бога, потому что Он прежде возлюбил нас, 1 Иоанна 1:19, так и Он искал Христа, потому что Христос первый искал Его, Луки 19:10. Прежде чем Христос находит нас, мы совсем довольны и находимся в руках дьявола спящими. Поэтому Господь говорит: «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня» Исаия 65:1. Апостол Павел утверждает: «Нет разумеющего, никто не ищет Бога» Римлянам 3:11. Трудно представить ужасное положение, в котором находится плотской человек, а также трудно для многих понять величайшую нужду привлекательной силе Духа Святого, чтобы вывести человека из этого состояния. Плотской человек так полностью порабощен грехом и скован сатаной, что он не способен сделать первого шага ко Христу. Он настолько скован и склонен идти своим путем и противиться Богу, он так влюблен с этим миром и так ненавидит святость, что ничто, только всемогущий, может произвести коренную перемену в его сердце. Только Бог может сделать, чтобы он ненавидел то, что раньше естественно любил, и любил то, что прежде ненавидел. Привлекающий Дух Святой освобождает ум, чувства, волю от господствующей силы разврата. Он освобождает душу от власти греха и сатаны. Божественным привлечением для народа Божия есть дух благодати и умиления. Захария 12:10. Он дух благодати, потому что он чудесно открывает сраженной совести обильную благодать Бога кающемуся противнику. Он дух умиления, потому что побуждает искать божественную милость. Тогда это он, который ведет трепещущую душу на Голгофу, пред чьими глазами Иисус Христос распят, Галатам 3:1. Видя Спасителя верою, истекающую кровью за искупление его грехов. И тогда происходит, как пророк Захария сказал в 12 главе 10 стихе: «И они воззрят на него, которого пронзили». Тогда откроются глаза души, и она увидит то, что до сего было сокрыто для нее, а именно, то, что в тот день откроется источник для омытия греха и нечистоты. Захария 13:1. Да, этот драгоценный источник должен быть открыт нам, ибо мы сами его не увидели. Подобно тому, как бедная Агарь была готова погибнуть от жажды, не знавший, что помощь была так близка. Обличение совестью, стеная под гнетом греховности, мы отчаивались. Но как Бог открыл глаза Агаре, чтобы она увидела колодец или источник, Бытие 21:19, так и Дух Святой открывает понятие пробудившейся душе, чтобы увидеть Христа, Его драгоценную кровь, Его праведность. Но больше, когда душа приходит к состоянию, чтобы увидеть источник или колодец, душа находит, что он глубок и что ей почерпнуть нечем, Иоанна 4:11. И хотя она смотрит с желанием, не может достичь, чтобы омыться. Поэтому душа чувствует себя на положении расслабленного, лежащего в купальне в Эфезде, желающего войти, но не имеющего силы, Иоанна 5 глава. Тогда Дух Святой применяет искупление, краплением очистивший сердца от порочной совести, Евреям 10:23, действительно даруя сознание очищения. И когда пробужденная и осужденная душа приведена ко Христу для очищения и праведности, кто приводит ее к Отцу для оправдания? Кто дарует ей свободу доступа к Нему? Послание к Ефесянам во 2 главе 18 стихе сказано: «Потому что через Него, то есть Христа посредника, и те, и другие, то есть евреи и язычники, ветхозаветные и новозаветные святые, имеют доступ к Богу в одном духе». О, дорогие слушатели, никто иной, как Дух Святой, привлекает вас узами любви, чтобы вы взывали «Ава, Отче». Римлянам 8:15.